В стене двери, судя по тяжелым засовам и щеколдам, камеры, подобные той, куда их заперли вместе с Хейзер. Коридор. В соответствии с L-образной конфигурацией здания, поворачивал, переходя в узкий рукав. Значит, эта часть смотрит на завод. Здесь окон не было, только двери по правой стене с обычными ручками. «Кабинеты», — решила Сара. Едва они поравнялись с третьей дверью, охранник сказал «стоять». Сара остановилась. Охранник зашел спереди, легонько постучал в дверь, взялся за ручку, открыл, не сводя при этом с Сары глаз. Пропустил внутрь и закрыл за ней дверь. «Доброе утро!» Перед Сарой стоял служащий корпорации «Невада», спецкурс самозащиты из Рино, Дэвид Фримен. В той же форме, что и охранник, только вместо форменного берета на нем была бейсбольная шапочка с длинным козырьком, и на ней маленькая эмблема — серебряный меч на черном фоне. И кабинет уже совсем другой. Никакого антиквариата, никаких картин. Светленные вращающиеся кресла. На нем сидел Фримен. Деревянный стул с жесткой спинкой для посетителей вдоль стены, в ряд видавшие виды темно-зеленые канцелярские шкафы. На стене карта-схема. Можно разглядеть нарисованные строения, жирную разметку дорожек. Что это, план базы? Из-за спины Фримена Саре видно боческим листом строения, один из ангаров. Сара подошла к стулу и села, не дожидаясь приглашения. Помолчав, сказала, «Это вам больше подходит». «Что именно?» «Такая обстановка. Теперь вы настоящий мистер Фримен». «Полков?» «Какой же армии?» — спросила Сара. «Отечественной». «Военно-морские силы», — улыбаясь, ответил он. «Но у наших моряков другая форма. А я отслужил свое». «И чем же, отслужив свое, занимаетесь?» — спросила Сара, едва скрывая презрение. Лицо Фримена стало серьезным. «Мне кажется, мисс Логан, вы не вполне отдаете себе отчет, где находитесь. Здесь вопросы задаю я, а не вы». «Позвольте, почему Логан?» — выгнула бровь Сара. «Я же сказала, Кёркленд». «Вы солгали». Фримен откинулся на спинку кресла. «Вас зовут Сара Джульетт Логан. Вы дочь сенатора Эндрю Дагана Логана. Нам доподлинно известно, что вы и ваш сообщник, некто Филипп Кёркленд, совершили налет на здание Нью-Йоркского отделения Мобилизационной ассоциации христиан «Десятый крестовый поход» в городе Баррингтоне. У нас имеется видеозапись вашего пребывания в здании, а также отпечатки ваших пальцев и запись ваших разговоров между собой в момент обшаривания наших помещений. Кроме того, поступил важный сигнал из Канады. Полиция города Торонто разыскивает человека по имени Кёркленд, подозреваемого в убийстве некой Джанет Маргалис. Снова налицо бесспорные улики. И еще. Мистера Кёркленда срочно разыскивает также полиция города Нью-Йорка для расследования дела об исчезновении и возможном убийстве Хезер Фокс-Крофт. Известно, что мистер Кёркленд обращался в полицейское отделение Нью-Йорка, пытаясь внушить, что мисс Фокс-Крофт похитили силы из его мастерской. Но ввиду заявления по поводу мистера Кёркленда, поступившего от канадской полиции, полиция Нью-Йорка склонна полагать, что он, возможно, имеет отношение и к исчезновению Хезер Фокс-Крофт. Поскольку вы находились с мистером Кёрклендом некоторое время после исчезновения мисс Фокс-Крофт и после убийства мисс Маргулис, вам инкриминируется соучастие. Короче говоря, мисс Логан, вы завязли по уши. — Что за бред? — возмутилась Сара. Ведь вам прекрасно.